Глава 14. Пайер. Городская девчонка крайне отважная. Он мог сказать как минимум это. Пайер с самого начала следил за побегом Джунипер от преследующих ее оборотней. Хотя он сомневался, что ее зовут именно так. Можете назвать это предчувствием, но на самом деле такие простенькие имена давали только талаганцам. Однако проблема в ее кремовой коже. Она буквально кричала о ее людском происхождении. Спустившись с деревенских крыш, он спрятался за одним из каменных домов и, благодаря своему непочеловечески острому зрению, стал свидетелем того, как девушку загоняют в лес мужчины, работающие на него. Интересно, как она изначально смогла проскользнуть мимо них в деревню? Чешу, доверенному лицу Пайра и по совместительству коварному оборотню-коту, редко кто выбивал почву из-под ног. Пайр ухмыльнулся при мысли о том, что девчонке удалось это сделать. Скорее всего, вся эта ситуация задела его гордость. Этот негодяй того заслуживал. Слишком уж Чеш самодоволен. Пайер крался меж деревьев, в то время как девушка вовлекла его людей в веселую погоню. Недолгое время спустя мужчины загнали ее в угол. Он предполагал, что она не боролась в полную силу. Пайер заметил слабость в ее руке и спине во время сражения. Что ж, она боролась, а он играл. Ему редко удавалось вести бой с женщиной. Ее способность идти с ним нога в ногу впечатляла. В этом было что-то чувственное, отчего его кровь забурлила. Он пробирался сквозь чащу с улыбкой, думая о ее порывистом прикосновении. Последнее время никто не смел касаться его без разрешения. Тьма внутри него удовлетворенно замурлыкала, когда ее аромат сосны и лимона достиг его носа. Даже сейчас у него потекли слюнки от одного воспоминания. Но если не думать о восхитительном аромате, откуда у нее такие навыки? Талаганцы учили своих женщин сражаться из-за необходимости, но жители Хеймсерии не поощряли подобные начинания среди женщин. Женщины были самыми опасными существами на свете. И в его маленькой городской девушке горело немного огня. По идее, подобное должно его беспокоить. Однако она его будоражила. Таинственная городская девчонка, чье имя определенно было не Джунипер, была сильной, умной и привлекательной. Опасной. Хоть она и разыгрывала послушную внучку, но он готов был поклясться, что настоящей бабушки не существовало. Нет, городская девчонка что-то искала, а именно информацию о чуме. Вероятно, она была шпионкой. Король Дестин в последнее время изменил свою тактику. Губы Пайра скривились при мысли о короле. Он ничего не имел против его игр, но теперь, когда начали умирать сотни людей, ставки изменились. «И что ты забыла среди всего этого, Джунипер?» — прошептал он сам себе. Смех Чеша прорезал ночь в тот момент, когда Пайер подкрался ближе к тому месту, где его люди поймали девчонку. Он спрятался за деревом и наблюдал за ходом маленькой слезливой пьесы. Бледное лицо девушки покраснело, когда она перевела дыхание. Он ожидал крика, может, даже какой-нибудь мольбы, но она не сделала ни того, ни другого. Ее расчетливый взгляд с точностью отслеживал каждого из мужчин. Впечатляет, и интрига еще больше накаляется. Джунипер определенно была не той, за кого себя выдавала. Она сдула с лица непослушную прядь волос цвета тусклого оникса и сменила позу. Заинтригованный, Пайер подался вперед, когда Брайан, его волк, вытащил свой меч. Девушка каким-то волшебным образом достала лук и выпустила стрелу в Брайана, увернулась от топора и за считанные секунды скрылась в лесу. Он потер подбородок и прислушался, пока оборотни гнались за ней, исчезая в темноте. Чеш взглянул в его сторону. «Ты идешь? Как так получается, что ты, в отличие от всех остальных, всегда знаешь, где я нахожусь?» — спросил Пайр. Друг одарил его лукавой улыбкой. «Я чувствую запах девчонки на тебе. Успел повеселиться, да?» «Не так, как ты думаешь». Оборотень-кот приподнял воображаемую шляпу. «Эти глупцы потеряют ее без меня. Ты сегодня охотишься?» Пайр ухмыльнулся. «Скажем так, я наблюдаю». «Как знаешь». Чеш в припрыжку скрылся за деревьями, а Пайр воспользовался моментом и по-настоящему вслушался в звуки вокруг. Девушка держалась впереди. Охваченный любопытством, он последовал за ней в тени, держась самых темных уголков и вдыхая ее слабый аромат — лимон и сосна с намеком на уголь. Одно это о многом говорило. Она покрасила волосы. Что она скрывала? Или, что важнее, от кого она пряталась? Он нахмурился и остановился, уловив запах чего-то еще. Кровь. Пайер ничего не имел против крови, но он принимал близко к сердцу порчу вещиц в прекрасном состоянии. Этим городская девчонка и являлась. Она без спроса проникла на земли шута, и это не осталось безнаказанным. Пайер крался по лесу, следуя за запахом страха и крови. Слишком много крови. Будь это простой поверхностной раной, ее было бы меньше. Он ускорил шаг, чтобы добраться до девушки. Ей стоило принять его помощь, когда он предложил. Ее вечер мог бы сложиться совсем по-другому. Такая упрямая. Кем бы она ни была, на кого бы ни работала, очевидно, что ее отправили слишком рано. Возможно, эта девушка и прошла подготовку, но она была из числа новобранцев и не имела опыта в сборе информации. Он улыбнулся при мысли о том, чтобы переманить ее на свою сторону. Ничего не доставляло ему большего удовольствия, чем вербовка шпиона и двойного агента. Одна из самых приятных вещей в его жизни. С ней будет нелегко. Легко ему и не нравилось. Он специализировался на крепких орешках. Возможно, пройдет какое-то время, но в итоге она проникнется к нему теплотой. В конце концов, они все так делали. Пайер покачал головой, когда добрался до большой поляны, лежащей перед девушкой, и нашел хорошее место для наблюдения. Больше всего он любил именно это занятие — смотреть, изучать. Он спрятался на противоположном конце поляны, когда девушка прорвалась сквозь деревья. Ее волосы в беспорядке обрамляли бледное, испуганное лицо, вероятно, закрывая ей обзор и цепляясь за стрелы в колчане. Ее глаза заметались по сторонам, рассматривая все вокруг, но упуская его из виду. Она свернула направо, покидая поляну через самую густую часть леса. Умная. Я бы сделал то же самое. Но его люди не сильно отставали от нее. Брайан шел впереди, а Чеш замыкал шествие. Они ухмыльнулись друг к другу и разделились. «Разделяй и властвуй!» Чеш дернул ухом в сторону Пайра, щелкнул каблуками и скрылся в лесу в немного другом направлении. Пайр не оценил выходку Чеша и последовал за своими людьми. Принимая во внимание окружающее пространство, Пайр отлично понимал, в чем состоял их план. Они собирались заманить ее в ловушку, в яму. Мило, Пайр, не теряя ни секунды, бросился в погоню за девушкой. Ветер свистел и ревел в его настороженных лисьих ушах, которые улавливали малейший шум в лесу. Захватить ее входило в планы, но яма означала смерть. Он зарычал, и его глаза сузились, выделяя небольшую поляну впереди в тот самый момент, когда воздух пронзил мучительный крик. «Укуси меня, дракон!» — прорычал он, прорываясь сквозь заросли деревьев и сердито пробираясь к краю ямы. Пайер вгляделся в ее скрюченную фигуру в темной глубине. Губы сжались, когда он уставился на ее грудь в ожидании каких-либо признаков жизни. Одна секунда, две, три. Она сделала вдох. Жива. Но то, под каким странным углом лежит ее рука, вероятно, заставит девушку об этом пожалеть. Рядом с ним материализовался Чеш и безучастно уставился в яму. «Довольно много крови. Оставим ее?» «Стоит ли им оставить ее? Проще простого так и поступить. Никто не стал бы подвергать сомнению простое исчезновение в лесу, но, с другой стороны, обидно растратить впустую весь ее талант». Пайер порылся в своей сумке, прикрытой плащом, в поисках куска веревки и сделал шаг к яме. «Лис, не надо!» Он повернулся к Брайну, чьи уши подергивались так же сильно, как и его собственные. Прямо с того места, куда выстрелила девчонка, кровь стекала по ноге Брайана и капала на землю. «От нее одни неприятности, и ты это знаешь. Нам не нужны такие, как она». «Я ничего подобного не знаю, потому что вы, ребята, загнали мой источник информации в смертельную ловушку», — мягко сказал он. Брайан побледнел и занялся извлечением стрелы, пронзившей его плоть. Чеш скрестил руки на груди и кивнул подбородком в сторону девушки. «И чего ты хочешь от нас? Обычно мы не делаем исключений». «Обычно женщины не могут сбегать от оборотней, спокойно красться через их леса и ранить лучших из них». «Это правда», — пробормотал Чеш. «За себя могу сказать, что заинтригован». Он одарил Пайра улыбкой. «К тому же, ты знаешь, как я люблю всю эту кремовую кожу». Он причмокнул. «Такая аппетитная. Стоило позволить ей умереть, только чтобы избавить ее от твоего внимания», — пробормотал Пайр. Но не смог не заметить ее ноги, неприлично обтянутые кожей. «Аппетитная» — достаточно подходящее слово. Чеш надулся. «Не будь таким жестоким». Пайер проигнорировал капитана своего отряда и взглянул на Брайана, а затем снова в яму. Она ранила одного из его соплеменников и вторглась на их территорию. Он не мог закрыть глаза на такие вещи. Ей предстояло за многое ответить, и ему хотелось медленно, постепенно разгадывать ее. Пайер выругался, когда спрыгивал в яму, чтобы проверить ее пульс. Он был слабым и трепещущим, как у птицы. Пайер провел пальцем по ее гибкой шее. Ему даже ничего не пришлось бы делать, чтобы убить ее. Вместо этого он взял девушку на руки так нежно, как только мог, улучив момент, чтобы рассмотреть ее бесстрастное, ничего не выражающее лицо, освещенное бледным лунным светом. По человеческим меркам у нее были прекрасные черты лица, хотя на его вкус они были немного простоваты. Он пристально посмотрел на ее закрытые веки. Именно ее штормовые глаза привлекли его внимание раньше, такие серьезные и в то же время скрывающие множество секретов. «Лис, спасать ее ошибка», — настаивал Брайан, показываясь из-за края ямы. «Принято к сведению», — ответил он. «Если от нее будут проблемы, я продам ее. Никто не верит рабыням». Теплая густая кровь просочилась сквозь его куртку и потекла по ноге. «Плохой знак. Ей нужен целитель». «Она нам пригодится. Попомни мои слова». Он поднял девушку над головой, и Чеш осторожно взял ее из его рук. «Заморозь меня, зима! Откуда вся эта кровь?» Пайер выбрался из ямы и, стряхнув грязь со своей куртки, подошел к Чешу. Он нахмурился, увидев кровь, оставленную девушкой. «Она испортила его любимую куртку». Он нахмурился и наклонился ближе к ее уху. «Не знаю, слышишь ли ты меня, но ты обязана мне своей жизнью и должна новую куртку. Не упирайся, когда очнешься. У меня нет на это времени, и мне не хочется тебя продавать. Поняла?» «Она тебя не слышит», — криво усмехнулся Чеш, поудобнее устраивая девушку на руках. «Жизнь — непредсказуемая штука». Он взглянул на Брайана. «Где остальные?» «На деревьях». «Отправь их обратно патрулировать. Я хочу знать о других нарушениях». Брайан кивнул и, прихрамывая, покинул луг. «Пошли», — сказал Пайер. «Как раз вовремя. Я проголодался», — пожаловался Чеш.